Через пару минут вороной, послушный голосу хозяина, зашагал со мной на спине по кругу. Ас не спеша отпускал корду, увеличивая радиус круга. Я чувствовала в одно и то же время неуверенность и восторг. Прибой был заметно выше морковки, ход у него был размашистым и очень плавным. Спину держи прямо, локти не оттопыривай, пятку вниз. Ну что, поехали рысью. Да он не бегает, летает, и совершенно не трясет, на таком-то и рубитесь чашки можно. Я чуть не завизжала от восторга. Ас взглянул на мое лицо. Быстрее хочешь? Да, очень хочу. Ну, держись. Прищелкнул языком, свистнул, и прибой заложил уши и легко, с полшага поднялся в галоп. Да это в 100 раз лучше, чем рысь. Плавный качающий полет над землей. Подставив лицо ветру, я счастливо засмеялась. Увы, через несколько кругов Аскани остановил наш бег. Пока и тебе, и ему хватит. В следующий раз попробуем без корды. А будет следующий раз? На радостях я повисла у прибоя на шее, а потом захлопотала вокруг, подтянула стремена, захотела ослабить подпруга, но не хватило сил расстегнуть пряжку. Ас скептически посмотрел, как я, упершись двумя ногами, обеими руками изо всех сил тяну за конец ремня, а несговорчивый язычок даже на полпальца не приблизился к дырке, и изрек многозначительное. Да, у валькирии, что ли, научился? Карин хохотнул от забора. Тим, тебе нужна лошадь, которая сама себя седлает. Иначе никак. Дракон, например, засмеялась лиса. Представляете, Тим на драконе, ага, блоха на собаке, отозвался Карин, придвигаясь к рыжей чуть ближе. Та кинула на него невинный взгляд и отступила за спину Рин. Прямо танцы. Иди, я сам расседлаю, голос Аскани, как обычно, был негромок и спокоен. Я помогу, отозвалась я. Тогда держи повод, я сниму седло. Потом веди его в денник. Ас расстегнул тугую подпругу легко, как пуговицу на камзоле. Вообще, я уже заметила, что, несмотря на узкую кость, сила в нем была. Прибой послушно двинулся за мной следом, ас потащил седло в подсобку, к теплой печке, сушить потник. Стоявшая у загона компания, поняв, что ничего интересного больше не будет, побрела на обед. Потом мы вместе чистили коня. Ас попробовал пошутить. Прибою ты спасибо сказала, а мне не хочешь, но, увидев мою реакцию, сам замял тему. Ас, а какой он породы? Очень редкой, таких почти больше и нет. Это как? Удивилась я. Ты слышала про эльфийцев? Про эльфов? Поправила я. Нет, про эльфийцев. Это кони эльфийской породы. А они особенные, они есть только в Мирринделе, стране эльфов, и те никому никогда их не отдают. Почему? Потому что кони для них, друзья, а не транспорт. Эльфийцы сами выбирают себе хозяев и мысленно с ними разговаривают. А еще они резвее всех и очень долго живут. Обычная лошадь в 18-20 лет, уже старая, да, а для тех коней это еще ранняя юность. И, да, с обычными лошадьми они не скрещиваются, потому что не хотят. Прибой, эльфиец, удивилась я, только на четверть. Но ты же сказал, что они не скрещиваются. Тут особая история, я ее знаю, потому что прибоя же ребенком подарил отец, когда мне было 3 года. Он специально ездил за ним в Лорен. И эту историю часто потом пересказывала мама. Вот слушай, много лет назад в империи существовала страшная организация из смисков орочьей крови. Называлась она Гильдия убийц. Они терроризировали страну и творили беззаконие везде, где хотели. А однажды напали на пасущийся близ границ Мирринделя эльфийский табун, убили пастухов и смогли угнать 2 кобыл. Потом гильдию раскрыли и уничтожили, кобыл разыскали и вернули на родину. Но за это время родилось несколько жеребят-полукровок. Одного из них, кобылу по имени Ночь, повелитель эльфов подарил своей невесте. Вот Прибой, сын Ночи и знаменитого Черного Ветра с императорских конюшен. В нем четверть эльфийской крови, как и во мне. Поняла? Ух ты! Только и смогла выдать я в ответ. Конь покосился на меня лиловым глазом и задрал верхнюю губу. Казалось, он веселится. Я легонько, чтоб не баловал, хлопнула его по крупу щеткой, которую держала в руках. Вороной обиженно фыркнул. Но если эльфийцы могут разговаривать, вернулась я к интересной теме, значит, они разумны. Правильно понимаешь, усмехнулся Аскани. Мне прибой 3 раза жизнь спасал. И, если б не тот болт с кислотой, сам бы из реки вытащил, хотя тогда б мы не познакомились. Познакомились бы, пожалуй, я плечом. Уже тут, это другое. Я узнал бы лишь твое имя. А так я узнал твою душу, тебя саму. Было неожиданно приятно это слышать. Еще один человек, который смотрит на меня не как на пустое место, который видит меня. Аса, ты много знаешь? Да, ну, ты это к чему? Расскажи мне о драконах. Тим, тебя так Тёр Дейл поразил, я видел, как ты на него смотрела. Я опустила голову, чувствуя, что краснею. Эх, угадал, вздохнул брюнет. Это не то, что ты думаешь, возмутилась я. Просто мне очень нужно знать о них все, что можно. Шон тут ни при чем. Шон, ты зовешь его по имени, голос как лед. Да, зову. Потому что он позволил. Потому что он умный и добрый. И я хочу когда-нибудь стать на него похожей. Так ты расскажешь, или я пойду искать нужное в библиотеку, ощетинилась я. Прости, я не имею права на тебя сердиться. Просто я, оказывается, еще и ревнивый. Понял это, когда смотрел Галкири. А-а, когда ты в руки Кирана прыгнула, а он тебя к груди прижал. Мне прямо дурно стало. А уж как я прыгать не хотела, вздохнула. Но там по-другому было не вылезти. А Кир считал меня мальчишкой. Так мне идти в библиотеку? Что ты хочешь знать? Ас отложил скребницу и присел на корточки у стены. Подумав, я пристроилась рядом. Что такое цикл развития дракона? Он повернулся, уставился на меня холодным взглядом. Зачем тебе это? Ладно, я пошла, вздохнув, встала. Уж не знаю, что это за тайна такая, но, выходит, немногого стоит его благодарность. Сядь и слушай, в библиотеке этого нет. И клянись, что никому не передашь то, что я тебе расскажу. Точно, страшная тайна, клянусь жизнью и моей магией. Этого довольно, он прикрыл глаза, открыл. В конюшне и рядом нет никого, можем говорить. Так слушай, ты знаешь, что драконы, люди, эльфы могут давать общее потомство. Да, в словаре прочла, кивнула я. Дракон первые годы жизни выглядит, как обыкновенный человек. До периода созревания, когда пробуждается магия, его сложно распознать даже сильному магу. Потом, с приходом магии, в подростке начинает расти дракон. Это дело медленное и неспешное, оно занимает годы. Есть условие, хранить девственность. Иначе в организме меняются энергетические потоки, и дракон гибнет, не успев вырасти. И только когда дракон набирает достаточно сил, как ребенок в животе у матери во время беременности, человек обретает вторую сущность. Драконы стараются держать это в секрете. Слишком многие их боятся и слишком уязвимы юные драконята. И даже при этом мало у кого из тех, кто живет вне границ Тёр-Ширранта, хватает воли и терпения пройти цикл развития и обрести вторую сущность. Я никогда не считала себя умной. Хуже, до встречи с Тин я считала себя дурой, полной и беспросветной. Но сейчас в моей голове будто что-то щелкнуло. Похожая на мою магию Аса, просьба его матери, обмолвка о чистокровных людях. Ты, не только эльф, да? Да, во мне примерно треть драконьей крови, он смотрел с вызовом, лицо ледяное, подбородок задран. Теперь ты отвернешься от меня, ну, привет тебе, не понял, что значит, привет, я, дракон, вчера узнал от лорда Ирби, до того, как началась вся эта свистопляска с юбками, Тим, он был растерян, ты говоришь правду, Ас, я же ни разу тебе не соврала, что ж ты меня все время обижаешь? Ты не поверишь, я так рад. Вообще-то, я тоже была рада. Теперь я не одна, и наверняка он много знает, и он мне доверился. А еще теперь я уверен, что ты меня дождешься, не выскочив замуж. Подмигнул черный глаз. Я вообще замуж не собираюсь, вздохнула я. А про магию драконью ты чего-нибудь знаешь? Мало. И у меня самого источника почти и нету пока. У меня что-то есть, но я понятия не имею, что с этим делать. Вот видишь, вчера чуть сама себя не заморозила. Как думаешь, Ерби знал все с самого начала? Он поэтому нас вместе посадил? Не знаю, не думаю, но он угадал. Ас посмотрел мне в глаза и медленно протянул ладонь с широко разведенными пальцами. И что я должна делать? Неуверенно подняла правую руку, тоже растопырила пальцы. Он улыбнулся и соединил наши ладони так, чтобы пальцы переплелись. Сжал руку. Я подумала и тоже согнула пальцы, а потом сама привалилась к его боку и положила голову на плечо. Так мы и сидели рядом, два будущих дракона, брат и сестра, морковка и огурец, пока не сообразили, что еще 15 минут, и останемся без обеда. А надо ж еще хоть руки помыть. Вечером, когда мы с Бри голова к голове сидели за уроками, в дверь постучали. Входите. Похоже, дружелюбная Бри была рада гостю, кем бы он ни был. Тем более, что это дало законный повод оторваться от химии. Я так вообще уже час помирала над заданным четверостишием о полете в небе. Первые две строки как-то выдавились. Летят по небу облака, но не летаю я пока. Куда же дальше мне рулить, чтоб стих дурацкий сочинить. Дверь распахнулась, и в комнату вошел Киран. «Привет, девчонки. Вот решил заглянуть в гости. Ух ты, у вас паря я док». В голосе звучала честная зависть. Он шутит, это порядок, когда по полу раскиданы дюжина учебников и тетради и четыре пары обуви, а спинки стульев увешаны непарными чулками. Про свалку на столе уж не говорю. «Кир, пирога хочешь? У нас есть», — обрадовалась Бри. «Кстати, Зак с тобой, вот почему у девчонок всегда в заначке есть сладкое, а Зак физику зубрит, зато у парней почти всегда есть крепкое», — хихикнула Бри. «Эй, Тим, у тебя такое лицо, будто зубы болят. Ты чего?» — обратился Кир ко мне. «Она сочиняет стих, мучается уже час, и меня извела, сидит и бормочет. Брымза, грымза, сопли, вопли, грабли, травма», — заложила меня по полной программе подруга. «Это на какую же тему стих?» — обалдел Кир. «Говорит, что задали про полет, а при чем тут сопли и грабли?» Честно попытался понять блондин. «Не знаю», — пожала плечами Бри. «Все остальные слова она уже, наверное, перебрала. Коль приземлишься ты на грабли, наверняка получишь травму», — выдал Кир. Я засмеялась. «Придумал же», — и брякнула первое пришедшее в голову, дополнив его экспромт. «Взлетая в небо, не забудь, придется сесть когда-нибудь, а приземлишься коль на грабли, наверняка получишь травму. Кошмар какой, но, если не сочиню ничего другого, сдам это». «Ну вот, уроки готовы. Тим, как ты смотришь на то, чтобы пойти со мной погулять?» Голубой глаз радостно подмигнул. «Ой, вот этого мне и не хватало. Плохо смотрю, мне еще математику с физикой делать, а потом медитировать. И, вообще, ты что, уже забыл? Я же сказала вчера, что с парнями не гуляю». «Эх, парень, казалось, ничуть не расстроился. Ну должен же я был попробовать. А чего ты вчера в платье пришла? Ведь могла бы нам головы еще долго морочить». «Из-за меня», — выручила Бри. «Мы поспорили на желание. Тим проиграла. Вот я и заставила ее надеть платье, а то из штанов было бы век не вытащить». «Тим, а не хочешь поспорить со мной?» — уставился на меня неуемный блондин. «Хочу», — огрызнулась я. «Спорим, что, если будешь мешать делать мне математику, поставлю тебе синяк на лбу безо всяких грабель». «Спорим», — загорелся Киран. «Если выиграю, идешь со мной в субботу на танцы». Бри покрутила пальцем у виска и сочувственно посмотрела на меня. «Вот тролль горбатый, во что я ввязалась, он же выше Эскани. Мне, чтобы до его лба дотянуться, лыжа нужна». А тут, взгляд обежал комнату, ничего такого и близко нет. Вот только пустая бронзовая чернильница на столе. Но если кинуть, он же увернется. «Ну что, поиграем в салочки?» — жизнерадостно возвестил Кир. «Ты водишь, настырный, как тот тролль. Тролль, ГРР. Ну, сейчас ты у меня получишь. Мой снег, моя магия, пара коротких желаний», и под пшеничными бровями парня расцвели два зеленых огонька. Я была осторожна, как могла, сделала их бледными и отодвинула от глаз. Но сейчас он все равно не видит ни фига. Зажав в кулаке чернильницу, бросилась к Киру, подпрыгнула и с размаха звезданула его бронзовой хреновиной по лбу. Кир завопил как резанный и, потеряв равновесие, шлепнулся задницей на пол. Огоньки погасли. Я, не успев затормозить, в развороте споткнулась об упавшего парня и, тоже не удержавшись на ногах, свалилась Киру на живот. Чернильница, звеня, покатилась куда-то под кровать Бриты. «Ну вот, будет повод пыль вытереть», — мелькнула дурацкая мысль. Я успела только перевернуться, встать на четвереньки и начать сползать с поверженного блондина, как дверь распахнулась снова и в комнату влетел Аскани. Уставился на кучу малу на полу безумным взглядом, подхватил меня под мышки, отбросил на кровати с размаха въехал кулаком Киру в глаз. «Если обидел ее, убью». «Ас, стой», — взвизгнула я. Бри с вытаращенными глазами прижала ко рту ладошку. Кир снизу вверх уставился на перекошенное лицо брюнета и нервно заржал. «Ага, ее обидишь». Посередь Кирова лба набухала здоровенная шишка, вокруг глаза расцветал свежий синяк. «Ой, холод надо приложить, а то завтра ужас что будет», — ахнула Бри. «Да тут уже сегодня ужас, хуже моих стихов». Глава 20. Через 10 минут Киран с парой примочек, на лбу и на глазу, Аскани с нейтральной физиономией, мы с Бри доедали вчетвером сливовый пирог. Дверь подперли стулом, визита еще и леди Миат мы не желали. Лишних пирогов у нас не было. Парни сидели вдвоем на моей кровати. Мы с Бри, напротив них, на ее. Интересно, что Кир совершенно не обиделся на Аса, наоборот, оценил, с какой скоростью тот примчался на грохот с нашего этажа нам на помощь. Сейчас Кир смотрел на меня. «Так чего ты хочешь, Тим, какое у тебя желание? Покажи нам заклинание «Полет», — отозвалась я, — «и объясни как можно более подробно, как оно работает». Я знала, что в рамках человеческой магии у меня не хватит на такое резерва, да и руками мне не вытворить ту вязь запутанных жестов, что так легко сплел в воздухе Киран. Но если я пойму, как оно работает, то, может, смогу воспользоваться драконией. Ведь я же уже поняла, что есть больше одного способа ошкурить кошку. Вон, светляки я зажигала и так, и эдак. Заклинание состоит из двух несвязанных частей. Ты должна заставить воздух поддержать себя, но этого мало. Ты не взлетишь, если не сделаешь себя магически легче. Кир вздохнул. На словах трудно объяснить. Дай мне листок бумаги с карандашом. Я нарисую и напишу тебе слова. А вот активировать его не очень просто. Сама видишь, какие выверты. Но тоже готов потренировать. Хорошо, кивнула я, невольно бросив косой взгляд на аса, подбородок которого задрался еще выше. И покажи, пожалуйста, жесты активации Аскани. У него пальцы лучше моих работают. В общем, потасовка даже пошла на пользу. У аса появился шанс завести друзей, кроме меня. Уж Кир, Зак и Бри, явно не шпионы его отчима. Математику я доделала к двум ночи. Хотела после помедитировать, но поняла, что дело дохлое, тогда просто засну сидя. Еще и Бри каждые 3 минуты пытала меня вопросами поочередно про Кира и про аса. Вот чернильниц на них всех не хватает. Первым уроком в среду шла грамматика. Повезло, что не было диктанта, а то бы схлопотать мне пару. Итак, я заработала 2 замечания за невнимательность и отсутствующий вид. На втором уроке, геометрии, мы под руководством лорда Лина считали углы в треугольниках. Такое было мне вполне по силам. И вообще, вид нашего темноволосого зеленоглазого математика действовал на меня умиротворяюще, была в нем какая-то внутренняя гармония, которая волнами расходилась и вокруг, делая пребывание рядом с лордом Дриком чем-то сродни сидению на морском берегу или разглядыванию облаков в летний день. Жаль, что не он наш куратор. Урок физики начался с того, что лорд Ербис с довольным видом влетел в класс и сообщил, что нам дарит чучело каменной горгульи, чему мы все должны быть безмерно рады. Оказалось, что кто-то в Совете магов высказал идею создать при школах небольшие музеи, мол, пусть детки посмотрят, с чем им придется дело иметь, когда выучится. Все равно после регулярных зачисток запретных и северных гор, в которых всякая нечисть будто самозарождалась пачками, трофеев оставалась гора. Правда, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что от гор уже осталась жалкая кучка. Остальное хозяйственные маги растащили на декокты и наглядные пособия. Эти остатки разыграли между школами. И вот полярным лисицам достался всего лишь гигантский ядовитый щитомордник, аллигаторам какая-то каменная собачка, а нам – целая горгулья. Больше повезло только бронзовым соколам, те отхватили настоящую виверну. Горгулью обещали доставить в воскресенье. Последнее занятие, физкультура, на мое счастье из-за оттепели проходило сегодня в зале. У меня уже выстроилась в голове схема предпочтений. Кросс лучше, чем качание брюшного пресса и отжимания, но последнее лучше, чем эти лыжи, где я так опозорилась. Аскани выполнял то, что требовал Сианург, легко, походя, не меняя выражения бесстрастного лица, отжался 60 раз, встал, оправил тунику и небрежно поинтересовался. А дальше что? Я легла животом на пол на 20-м разе. Рин, пыхтя, что девочки, вообще, не обязаны уметь отжиматься, отпала почти сразу. Лисса была с ней согласна. У мальчишек дело шло у кого как. Ловкий Карин справлялся неплохо, а Були был рыхловат, и дела у него шли еще хуже моих. К концу года либо мы все, кроме Аскани, помрем, либо станем настоящими мужчинами. Не знаю, что хуже. На обеде мы с Бри привычно устроились в компании Зака и Кирана. Зак щурил карие глаза на шишку на лбу друга. Его сегодня с утра все пытают, где это он так приложился. Ну не могу ж сказать, что меня девчонка побила. Добродушно хмыкнул Кир. Вот вру, причем всем по-разному. Пусть сравнивают версии. Увидел припоздавшего Аскани и радостно завопил на всю трапезную. «Ас, давай рули к нам». Аскани покосился на Кира, дернул бровью и повернул к нашему столу. К концу обеда Кир умудрился стрясти с пристроившегося рядом со мной аса обещание по весне играть в галкири за чаек. Вообще, неиссякаемому оптимизму, добродушию и гейзеру энергии блондина можно было только позавидовать. У меня, наверное, При всем желании не получится видеть жизнь в таких радужных тонах. Для Кира словно солнце светилось небо каждый день, даже в самую дурную и слякотную погоду. Да он сам был таким солнцем. Сейчас Кир рассказывал, как задурил голову наивному Буле рассказами о том, что часть тюленей Северного моря, это и не тюлени вовсе, а русалки, которые рады дарить свои милости тем, у кого хватит прозорливости и терпения подкараулить прелестных дев в тот момент, когда они выходят на берег, чтобы расчесать волосы. Я захлопала глазами. Ну какие у тюленей волосы? Совсем спятили? Рассказ закончился тем, что вчера в сумерках у мыса он подкараулил таки юную деву, одетую только в плащ волос до колен, и рванулся вперед, чтобы отрезать ее от воды, да под ногу подвернулся камень, и вот на лбу шишка, а дева уплыла. Самое интересное, что он обозвал меня растяпой и говорит, что он-то ее не упустит. Радостно закончил свой рассказ Кир. Голубые глаза вспыхнули. А если попросить Винади, он маленький, нам помочь, надеть на него парик да пятый спакли или лыка и выпустить вечерком на берег, когда там будет караулить Були? Нет, я сейчас подавлюсь от смеха. Вечером на алхимии Ас сообщил, что, по его мнению, провал с гномием мы уже преодолели, и предложил сменить тему занятий. Интересно, и чем он порадует меня теперь? Начал Ас с того, что прочел ритмичные строки на незнакомом мне мелодичном языке. Ритм набегал волнами, завораживал, слова казались то пением, то звенели весенней капелью. Потом посмотрел на меня. Знаешь, что это? Я, не переставая возюкать пестиком в ступке, молча пожала плечами. Оригинал песни о деве у ручья на эльфийском. Заметь, интонации тут другие, намного глубже. Ну что, хочешь выучить? Да, тогда повторяй за мной. Ой, он же частично эльф, и этот язык для него родной. Но как звучит? И да, завтра я тебе дам листок с этой песней и переводом подстрочником. Сама сравнишь с человеческим вариантом. Прощаясь, лорд Ерби поинтересовался у нас, не знаем ли мы, что за катаклизм произошел с Кираном. А то, мол, до него дошло уже 8 разных версий. Захотел пригласить девушку на танцы, пожал плечами Аскани. Бывает, хмыкнул директор. Дни шли за днями. Я почти нагнала остальных по общим дисциплинам и перестала вздрагивать при слове гномий. Ходить на лыжах оказалось совсем и несложно. Просто в первый раз я сама себя запутала. В кошельке снова зазвенели заработанные мной монетки. Но более ценным казалось мне то, что за полтора месяца я узнала много нового о травах и способах их использования. И то, что у меня стали наконец получаться несговорчивые иллюзии. Теперь я могла вызвать из памяти лицо Тин, повесить напротив и представить, что с ней разговариваю. А еще, руководствуясь указаниями Кирана и пользуясь моим источником магии, я начала левитировать небольшие предметы, размером с ту самую чернильницу. Пока я этого не показывала даже лорду Ерби. Хотелось поразить его, взмыв самой под потолок. Отношения с Киром наладились. Тот регулярно, с неиссякаемым оптимизмом пытался звать меня то погулять в город, то покататься на каруселях, то на субботние танцы. Я всегда отказывалась. Он добродушно пожимал плечами, а потом приглашал снова. Но, когда однажды Кир стал свидетелем того, как Юл пристал ко мне с грязными намеками касательно сразу и самого Кира, и Аскани, блондин вскипел, вздернул Юла в воздух магией задом вверх и отвесил мощный пинок по причинному месту. После этого вредный шатен с косой челкой стал при встречах обходить меня по широкой дуге. Аскани держался совсем по-другому. Он ничего не просил и ни на чем не настаивал, а просто был почти всегда рядом. Когда мы оставались одни, например, вдвоем чистили прибоя, он мог встать совсем близко, или притронуться к моей руке, но не больше. И мы по-прежнему следили друг за другом в контрольной сети и говорили наедине о драконах. С Киром Ас подружился. Уж если блондин решал зачислить кого-нибудь в друзья, у жертвы не было ни шанса отказаться. Это я знала по своему опыту. Я обнаружила в библиотеке потрясающую, на мой взгляд, книжку. Называлась она очень просто «Вода». До того я и не представляла и не задумывалась, сколько вокруг воды, всюду. Растения и живые организмы, как оказалось, состояли из нее больше, чем наполовину. Она лежала снегом на земле и парила в воздухе, клубилась в небе облаками и бурлила в океане. Я читала о кипении и замерзании, теплопроводности и изолирующих свойствах, растворении и поверхностном натяжении. Многого сначала не понимала, хотя книга была написана простым языком. Но вцепилась я в нее, оторвав от сердца дорогой душе травник, не просто так. Я пыталась использовать свой источник драконьей магии и полученные знания о физических процессах для колдовства, сгустить в воздухе туман, добиться, чтобы он пролился пусть дохленьким, но дождиком, ко мне в ладонь, заморозить эту воду, растопить лед, снова испарить влагу. Я нашла место, где могла в абсолютном одиночестве проводить по паре часов в день, медитируя и экспериментируя, тот самый продуваемый всеми ветрами скальный мыс, на который в первый день привела меня Бри. Других дураков сидеть тут не было, а я надевала теплую шапку, сапоги, варежки, закутывалась, как кочан капусты, в 33 слоя и упоенно мерзла часами. Мне нравилось все: одиночество, высота, свежий ветер с моря, шум волн, ощущение полета и свободы. Кстати, о полетах. Тот стих про грабли лорд Дерек припоминал мне долго. Незаметно подкатило 17 октября, день, который я считала своим днем рождения. Я никому не говорила о нем и ничего от него не ждала, но произошло чудо. Сначала лорд Ерби попросил меня зайти в учебную часть после уроков. Я встревожилась, хотя никаких шалостей последнее время наша компания не вытворяла. Полет клина воющих пододеяльников в полночь в прошлую пятницу вокруг третьего этажа общежития не в счет. Смеха было больше, чем визга. Оказалось, что мне пришла посылка. Целый деревянный ящик в локоть длиной от кого-то по имени Метрон. Сначала я не смогла вспомнить никакого Метрона и отказалась ее брать, решив, что отправитель ошибся адресом. А потом сообразила, это тот трактирщик из Рианга, друг Тин. Наверняка посылка от моей сестры. А, вспомнила, ну, бери. И, кстати, Тим, с днем рождения тебя. Ты молодец, и сегодня можешь не приходить на работу, ничего срочного нет. Я благодарно кивнула и помчалась домой, скорее открыть, прочесть, что она написала, узнать, как у нее дела. Привет, моя дорогая, я очень рада, что получилось все, что мы хотели, и ты теперь учишься в школе. Да, я знаю об этом, ты же сама сумела мне сказать, хотя я так и не поняла, как тебе удалось это сделать. У нас все в порядке, урожай собрали. Снега нападала уже по колено, Белочка и Снежинка чувствуют себя хорошо, а к весне, похоже, у них будет приплод. Благодинским я сказала, что отправила тебя к своим родственникам на юг, а Хруничу выложила все, что думаю о его сынке и остальных баранах, и пригрозила, что, если не будет держать их в узде, вовсе уйду из этих мест. Я кое-что сшила к твоему дню рождения и посылаю через Метрона. Ты его знаешь, да, его адрес я напишу в конце письма, можешь отправлять туда весточки, вряд ли я смогу получить их до весны, но все же хоть какая-то связь, учись хорошо, очень тебя люблю и горжусь тобой, целую, твоя сестра Тирнаритер Сани. Я всхлипнула, как же я ее люблю и как скучаю. Внутри посылки прятался большой перевязанный бечевкой сверток в вощеной бумаге, а под ним банка с медом, кулек, от которого пахло мелиссой, бутыль со знакомой микстурой от кашля и еще один пакет, в котором на ощупь угадывались какие-то корешки. Сунув туда руку, нашарила записку. «Положила тебе несколько дорогих корней и трав из своих запасов. Будет нужно, продай. Список и примерные цены в Рианге вот». Дальше шел перечень из десятка наименований, включающий царь-корень, снежноцвет и даже элоцвет, про который я раньше только слышала. Тин никогда и не говорила, что он у нее есть. Переставив мед в шкаф и спрятав туда же пакеты с травами, занялась свертком. Аккуратно развязала веревочки, сняла бумагу, развернула, встряхнула и ахнула. Я держала в руках самую прекрасную вещь, какую видела в жизни. Это была шубка из серебристо-серых кроличьих шкурок с большим капюшоном, деревянными пуговицами в форме дубовых листочков, а тесемки, затягивающие капюшон, были украшены парой деревянных бусин и меховыми хвостиками на концах, и сшила ее сама Тин. Я поняла это сразу, стоило взять вещь в руки, накинула на плечи, длина чуть ниже колена, и не замерзнешь, и бегать в такое удобно. Провела руками по бокам и нашарила пару глубоких прорезных карманов, можно и руки согреть, и варежки с кошельком спрятать. Сняв, аккуратно повесила шубу в шкаф, прицепив к вешалке мешочек с лавандой, а то вдруг где-то тут подкарауливает в засаде моль, а потом села на кровать, зажмурилась и сосредоточилась. Я примерно представляла уже, что и как делать. Зачерпнула из светившегося на снегу пятна, представила лицо Тин перед собой и послала зов, настолько сильный, как смогла. «Тин, спасибо, я люблю тебя». Я успела услышать издалека. «Мири, хорошо», с привычными интонациями, прежде чем потеряла сознание. «Тим, Тим, очнись!» Голос был знаком. Открыла глаза и увидела склонившееся над собой лицо Эскани. С перепугу, не понимая, что случилось, сначала въехала ему кулаком куда попало, а потом шарахнулась в сторону, и услышала хихиканье Бри. «Вот теперь верю, что между вами ничего нет. Эскани, примочку тебе сделать, а то синяк будет, она тяжело бьет». Я завертела головой, пытаясь понять, что происходит. «Ну, ты даешь, подруга. Я прихожу из библиотеки, а ты раскинулась тут белой лебедью. Я на тебя и водой брызгала, и по щекам хлопала, как померла. Ну, я взяла стул и постучала ножками по полу, Эскани позвала. Он прибежал, сказал, что у тебя магическое истощение и что может поделиться силой. И вот поделился, а ты его приложила. Упс, виновато посмотрела на брюнета. Куда я попала-то? В скулу? Ну, ничего, бывает хуже. Вот в глаз, например, или зуб могла выбить, а пусть не трогает, знает ведь, что нервная. Эскани покачал головой, чуть прищурился. Ладно, раз очнулась, пошли к прибою сходим, надо, что-то с конем. Бри, слушай, скосила я глаз на подругу, одновременно зашнуровывая сапог. В шкаф умет, бери, шубу мне из дома прислали, не трогай, пока я не разберусь, какие заклинания на нее сестра наложила, а то плохо может быть. Тин вреднее меня, могла для чужих повесить какую-нибудь дрянь вроде наденешь, облысеешь. Посмотрела на вытаращившую глаза Бри. Я серьезно, потом тебе расскажу, что она со штанами сделала. Обернулась к кассу. Пошли быстрее, по дороге расскажешь, что с прибоем. До конюшни я домчалась, будто кросс с сианургом бежала. Кинулась к деннику, мирно хрупающий сено вороной покосился на меня и закивал головой. Да стой же, Тим, я тебя догнать не могу. То лежишь трупом, то летаешь как сумасшедшая. В голосе Аса звучал смех. Прибой здоров, да, сообразила я, и, обернувшись, прищурилась. А зачем тогда ты меня сюда вытащил? Отдать подарок на день рождения, улыбнулся брюнет. Ты знаешь, я была удивлена, ведь никому не говорила. Узнал, и поздравляю. Пусть ненадолго, но сейчас мы стали ровесниками. Вздохнула. Ас, зря ты это, ведь знаешь, я ничего не возьму. Ни от тебя, ни от кого другого. Это, возьмешь, потому что это тебе нужно. И потому что я из кожи вылез, делая это для тебя. Не возьму. Посмотрим. Пойдем в денник, присядем, разговор есть. Ну ладно, к вороному я не заходила уже 2 дня, так что, раз пришла, посижу с конем. Тим, я заметил, что почти каждую перемену ты делаешь гимнастику для пальцев, и все равно у тебя проблемы. Руки красивые, запястья, пальцы тонкие, а суставы не гнутся. Да, я думаю, это от того, что тебя в детстве мучили. Ас, замолчи, или я уйду. Я не хочу и не люблю говорить об этом, понял? Дай мне правую руку. Не спрашивай, зачем. Просто дай. Да, а теперь сиди спокойно и не дергайся. Голос звучал ласково и настойчиво, требование и просьба одновременно. Протянула руку. Он положил мою ладонь на свою, а второй накрыл сверху. Вышел бутерброд, на который я сосредоточенно и уставился. И что дальше? Долго мне так сидеть? Сначала я почувствовала тепло, а затем мою руку почти до локтя охватил зеленоватый свет, струящийся от ладони Яса. Стало почти горячо, покалывало, а потом магия превратилась в нежную ласку. Он ничего не делал и одновременно непонятно как гладил мою руку, будто шелк по коже. Я прикрыла глаза. Чем бы то ни было, волшебство прерывать нельзя, это я уже понимала. Ну вот, полподарка есть, выдохнул Ас, выпуская мою руку. Попробуй согнуть пальцы. Рука была моя и не моя, потому что пальцы выкручивались теперь, как у Аса, который запросто заламывал их под прямым углом к тыльной стороне кисти. И это было легко и совсем не больно. Упражнения мне такого бы за 5 лет не дали. Ас, вижу, что ты рада. Вот и хорошо. Как я и предполагал, у тебя столько раз воспалялись суставы и суставные сумки, что все было в спайках и рубцах. Вот я их и убрал. Не совсем правда, потом надо будет еще поработать. Но сейчас правая рука почти такая, как ей положено быть от природы. Давай теперь левую. Через 10 минут я упоенно крутила и вертела пальцами, прикидывая, что теперь иллюзии будут выходить на раз, и левитация перестанет быть проблемой, и радовалась, пока не заметила, что сидящий рядом брюнет бледнее брюха Камбала и вот-вот клюнет носом в опилки. «Ас, магическое истощение», — хихикнул тот, — «все же эльфийская магия для меня вновь. но я старался. Нравится подарок, Ас, очень-очень нравится. Я была абсолютно искренна. Эх, он расстроенно вздохнул. Что эх, насторожилась я, смелости у меня не хватит. Два синяка на физиономии за один день, это много даже для герцога. Почему два? Потому что, если я попрошу тебя, о чем хотел, ты мне второй фингал поставишь. Это он шутит или как? О чем попросишь? Тебе лучше не знать. Но я хочу, а я не хочу второй синяк. Ас, говори. Ну, ладно, слушай, только не дерись, а то сама мой труп в общагу поволочешь. Лицо парня было абсолютно серьезным. Ты же ни с кем никогда не целовалась? Да, вот и я тоже. Мне очень хотелось, чтобы в первый раз это было с тобой. Бить я его не хотела. Стало просто безумно грустно. Я не могу, не могу и все. Я ему говорила, мне легче гадюку за пазуху себе сунуть или живого таракана съесть, чем поцеловаться с парнем. От одной мысли передергивает. Это точно не мое. Ас, я не могу. Просто не в состоянии. Я еле привыкла, что ты касаешься моей руки, и то чувствую себя в ловушке. Понимаешь, это уже не нежелание, а инстинкт. Думаю, это безнадежно. Я не та, кто тебе нужен. Знаешь, тут многого не надо. Лишь бы я тебе не был противен. Ты можешь закрыть глаза и посидеть 10 секунд спокойно. В грустном голосе звучала мольба. Зачем ему это? Не понимаю. Но закрыть глаза и досчитать до 10, если ему это так важно, наверное, могу. Кивнула и зажмурилась. Потерплю. Ведь он только что вернул мне руки и возможность колдовать. Он даже не коснулся меня. Оперся о стену по сторонам от моих плеч. И нежно, как ветерок, коснулся сухими теплыми губами моего рта. Он пах лесом, и это не было ни плохо, ни противно, как я боялась. Просто странно и непривычно. Ненадолго замер, а потом аккуратно отстранился. Что, и это все? Ну что, возвращаемся в общагу. Пора за уроки садиться. Гибким движением Ас встал и протянул мне руку, помогая подняться. Я сначала схватилась, а потом поняла, что делаю. На обратном пути мы косились друг на друга и молчали. Не успела я вернуться, Бри пристала, как банный лист к известному месту, что такого сделала моя сестра со штанами. А узнав, начала хохотать. Потом спросила, умею ли я так сама. Я призналась, что да, но обещала сестре не использовать знания для баловства. Как сможешь магичить, мне штаны зачаруешь. Попросила Бри. Конечно, да. И раньше бы сделала, если б сообразила, что ей это тоже надо. Вечером, засыпая, я снова и снова прикасалась пальцем к губам. У меня возникло черное подозрение, что целуются разные люди совершенно по-разному. Глава 21. Через неделю Ас повторил сеанс эльфийской магии, убрав мне последние рубцы в суставах и недолеченные шрамики на коже. Теперь по локоть я была настоящей леди. Заподозрить, что в 7-летнем возрасте я этими руками таскала дрова, драила полы, носила воду и ворочила лопатой навоз, не смог бы никто. Но, главное, на лад пошло волшебство. Сначала стабильно стали выходить иллюзии, потом я рискнула поднять человеческой магией булку с маком, на которую нацелилась Бри. Она не знала, ругаться, смеяться или хвалить меня, ей самой завернутое заклинание пока не давалось. Кстати, я, наконец, выяснила, кто нравится Бри. Оказалось, подруга неровно дышит к худощавому, кореглазому, почти всегда сумрачному Заку. Обычно этот темный шатен терялся на фоне своего приятеля, шумного белобрысого дылды Кирана, и улыбался Зак нечасто. Но если уж решил улыбнуться, это искупало все. Такой светлой, доброй, солнечной улыбки я не видела больше ни у кого, только у Шона. И я так поняла, что она Бри и подкосила. Вообще, высокий темный Зак и смешливая беленькая Бри смотрелись рядом здорово. Вот только Бри сомневалась, что ему нравится. Держался парень совершенно нейтрально, болтал, как со всеми, приглашал иногда танцевать и все. А начитавшаяся эльфийских романов Бри жаждала страстей. Ну, вот какие страсти, ей нет 14, ему 15. Ненормальная, наступила календарная зима. Я активно продолжала упражняться в драконьей магии. Теперь на подоконнике рядом с моим местом у письменного стола стояли 6 чашек с водой, втихую стыренные из столовой. И, пока занималась химией или выводила руны, тренировалась. С водой в отдельно взятой чашке я могла сотворить уже многое, вскипятить, заморозить, испарить. Но я хотела научиться пользоваться своими способностями прицельно и точно. Так, как привыкла взвешивать травы на аптекарских весах. Допустим, нагреть вторую и четвертую посудины, не трогая остальные, а потом, еще сложнее, вторую заморозить, пятую испарить, или нагреть, но до заданной температуры, градусник у лорда Ерби я выпросила. Представлялось, что данные умения могут быть полезны в двух важных для меня областях, при работе в алхимическом кабинете, вот как бы здорово было делать все, не парясь со спиртовкой, и при самообороне, напали на тебя, а ты взяла и заморозила агрессору то самое, пока не оттает, снова точно не полезет. Теперь я проводила много времени в библиотеке, просматривая каталоги и книги на полках. Чем больше узнаешь, тем больше обнаруживаешь вокруг неизвестного. Я так нервничала из-за приближающейся сессии, что не сразу заметила, что Аскани тоже весь на взводе. И прежде прохладно сдержанный, сейчас он держался ледяным истуканом. И только когда уходил мыслями в себя, по лицу начинали перекатываться желваки, а рот кривился, видать, думы были невеселыми. Но стоило ему заметить, что я на него смотрю, как на лицо немедленно возвращалась привычная маска отстраненной вежливости. Что с ним? Явно же, не в учебе дело. По общим дисциплинам Ас был первым в классе, а по магии в тройке лучших. Кстати, в волшбе я от него не сильно отставала. Ас, что у тебя стряслось? Сейчас мы были в дневнике у прибоя, и я специально встала поперек двери, не давая ему сбежать и уйти от разговора. Ничего, Ас, я тебе ни разу не лгала, так не ври и ты мне. Он вздохнул. Впереди зимние каникулы, и мой день рождения. Я получил письмо, они устраивают двухнедельное празднество и по окончании сессии присылают за мной эскорт, забрать домой. Накручено все так, что избежать этого мне не удастся. Сама понимаешь, обратно я не вернусь. Ас, ты тупица, вздохнула я. Пошли к лорду Россу. Ты ж наверняка ему не говорил, чем он сможет помочь. Вот и посмотрим, улыбнулась я. Вот как его поддержать, а если... Шагнула к нему и осеклась. Все же не могу. Разве что вот так, потянула за рукав удивленно захлопавшего глазами Аскани, заставив повернуться, и обняла сзади за талию, прижавшись щекой к спине. Тот сначала замер, а потом положил руки поверх моих, а затем аккуратно переместил мою левую ладонь туда, где гулко билось его сердце. Я уткнулась в него лбом и замерла. Огурец и морковка, ага. Вечером, в алхимической лаборатории, Аскани рассказал о своей проблеме лорду Ерби. Тот легко улыбнулся. Ну, сейчас это просто. Помнишь, при поступлении ты подписывал бумаги, обещая выполнять правила и блюсти устав школы? Вот согласно уставу пропускать занятия без моего разрешения ты не вправе, как и покидать территорию учебного заведения. Единственное исключение – двухмесячные летние каникулы. А я такого разрешения тебе не даю, и твой опекун должен этот порядок знать. Так что неважно, кому он там уже разослал приглашение, и несущественно, сколько народу тебя ждет или не ждет, что такое долг и обязанности, твоему отчиму известно. Хотя, возможно, другим концом той же палки было вынудить тебя нарушить школьный устав, а меня, отчислить тебя за прогулы. Директор хмыкнул, а потом продолжил. Смотри сам, каникулы зимой, всего 10 дней, а отсюда по летней дороге до резиденции Сайгирн 5-6 дней, а по зимней, все 7-8. Выходит, ты туда-сюда еле бы успел, а он на двухнедельных празднествах. Так что давай сейчас сядем и напишем ответы. Ты поблагодаришь за заботу и сообщишь, что согласно уставу, которому подчиняешься как учащийся Серебряного Нарвала, отправился ко мне за разрешением, а я тебя обломал. Ну и вырази сожаление, думаю, все эти виньетки и финтифлюшки ты вытанцовываешь лучше меня, а я напишу письмо от администрации школы с официальным отказом отпустить тебя, ибо пропуск занятий недопустим, а первый класс на каникулах обязан участвовать в запланированных на это время школьных и городских мероприятиях. Вот так, и отправим письма с магическим соколом в замок Сайгирн. Я буквально почувствовала волну облегчения, идущую от Аскани. Лорд Росс шагнул к нему, хлопнул по плечу. Рад, что смог помочь, но сам понимаешь, к лету придется хорошо поработать головой, чтобы обеспечить твою безопасность. Взглянул на меня, хмыкнул. И, дети, учите государственность. Иногда знание законов позволяет избежать больших неприятностей. Ну да камень в мой огород. Я действительно не понимала, зачем нам нужна вся эта запутанная тягомотина, и в итоге еле натягивала на вымученную четверку на грани трояка с плюсом. Но теперь до меня дошло. Так что буду заниматься. На радостях, что у Аса снова все хорошо, устроила для лорда Ерби демонстрацию своих опытов с водой, грела по его требованию сосуды разной величины до точных 65 или 83 градусов, конденсировала пар, морозила. «Молодец, отлично поработала. Завтра сделаем несколько микстур и вытяжек привычными твоим способом. Если твое окажется не хуже, разрешу использовать эту магию». Когда вышли из алхимического кабинета, Аз заговорил: «Ты снова меня выручила. Спасибо, ты вылечил мне руки. Может, нам пора перестать считаться?» Засмеялась я. «Зайдем в класс, поболтать ненадолго. Зачем?» – удивилась я. «Хочется», – улыбнулся он, открывая дверь. Я вошла и, сделав привычный жест, заперла за нами дверь. Аз забавно округлил глаза. «Во избежание юлов», – объяснила я. «Лорд и леди наедине в запертой комнате. Ты не лорд, а огурец», – сам сказал. «Сдаюсь, только не бей меня», – поднял он руки. «А что с тобой делать?» – задумалась я. «Обними, как сегодня на конюшне. Мне хватит, не знаю, не уверена». Он посмотрел на меня, вздохнул. «Ладно, вопрос с повестки дня снят. А можешь мне рассказать, как и что ты делаешь с водой? Меня впечатлило. Я медитирую по 6 раз ежедневно, даже встаю ради этого раньше. Источник вроде бы уже чувствую хорошо, но ничего толкового делать пока не умею. Да все просто. Вот смотри», — я включила внутреннее зрение, пробормотала скороговоркой привычная перандисхфтара риатрис, зачерпнула из серебристого ручейка силы и сделала жест активации. На уровне моего носа загорелся зеленый огонек. «То есть тут ты делаешь что?» — увидел реки магии, зачерпнул, слова сказал, кукиш показал, опс. «Так», — я посмотрела на Аса, тот кивнул. «А с драконьей все еще проще. Зачерпнул силы из своего источника и захотел. Вот и все. Фишка только одна, надо точно знать, чего хочешь. Я про воду книгу прочла, там полно рисунков, схем, графиков. Все очень понятно, я тебе ее дам. И, знаешь, я подумала, тебе это нужно, такое должно быть сильным оружием». «Ледяной меч?» — усмехнулся Аскани. «Нет, ледяное сердце, или ледяные мозги». Посмотрела ему в глаза. «Как думаешь, зачем я тренировалась фокусировать силу на точно выбранной цели?» «О, да, такое оставит магический след, но если придется защищаться, колебаться я не стану». Аз задумался. «Знаешь, я читал, что драконья магия позволяет лучше других передавать и читать мысли. Нет другой магии, столь сильной в ментальном плане. Помнишь тот случай, когда ты перенапряглась? Ты же пыталась говорить с сестрой, она далеко отсюда?» «Не пыталась, а говорила, а с тех пор отправила уже 3 письма. Хотя, помня, что послания пойдут через чужие руки, описывала в них все самыми общими словами, что мне хорошо, что учиться интересно, кормит замечательно, у меня есть подруга». Про драконью магию и Аскани я не проронила ни слова. «У самых отрогов восточных гор», — ответила я не слишком охотно. «Все же Ас, герцог, хранитель закона. Один от этого самого закона галопом по буеракам, и тут я была целиком на ее стороне. Далеко, о», — взгляд темных глаз стал задумчивым, — «а я, рядом. Попробуй сказать что-нибудь мне, прикинь, если получится, наша Гризельда, то есть Матильда, больше не сможет прикопаться к болтовне на уроках». «Заманчиво. Так, а что я делала?» — представила себе лицо Тин. «Позвала», — она ответила. «Вроде все. Мы уселись друг напротив друга. Я уставилась в темные глаза. Аскани молчит. Так и захотелось постучать костяшками пальцев по лбу и спросить: «Есть кто дома?» «Ты спросила, есть кто дома?» — произнес вслух чуть растерянно парень. «Спросила. А имя свое ты слышал?» «Не знаю». Следующие 20 минут мы маялись дурью, пока методом тыка не выяснили, что надо не просто смотреть в лицо или хлопать глазами, а фокусироваться примерно на середине лба. Когда я так делала, Ас меня слышал, опускала глаза на подбородок, переставал. «Стой, дай подумать», — слово в голове вертится. Ас поднял ладонь. «Вот, чакра. Завтра спросим у лорда Росса, он наверняка знает». «Ага, аура, чакра, еще одна эльфа-драконья незримая заумь. Значит, я смотрю в лоб тебе, ты смотришь в лоб мне, и пробуем говорить». Когда я услышала ласковое «Тимири», мой кореглазый боевой воробей, прямо в своей голове, сначала не поверила, а потом пришла волна ласки и признания. Я в жизни никого так не любил. Мне почему-то стало жутко неудобно. «Ас, хватит, остановись». Вскочила, подбежала к выходу, пробормотала заклинание, отворившее дверь, и выскочила вон. Если бы Ас был девчонкой, или если бы такими талантами обладала Бри. А так, что я могу ему ответить? Вечером, лежа в кровати, невольно вспомнила лицо аса. Черные четко очерченные брови над бездонными глазами, любая девица позавидует. И грусть в его взгляде, когда сказала, что не могу, и услышала тихое: «Не расстраивайся, я понимаю, что о, это я сама с собой говорю, или как?» Сконфуженный смешок второе: «Я тоже о тебе думаю, может, поэтому и слышу». Покраснела от смущения от пальцев ног до макушки. «Как ты можешь, ас, не смей, я не нарочно, но я ничего такого не вижу, и не представляю, мне просто приятно знать, что ты недалеко, и, только я расслабилась», добавил, «ведь ты-то меня без штанов видела, я чуть не подпрыгнула, Тим». Сонный голос Бри звучал недовольно: «Ты что прыгаешь и крутишься, у тебя там блохи или крошки от пирога, у меня тут, слов нет, гррр», и возмущенная снизу: «Какая дохлая лягушка, а вот не подслушивай». Ну и что дальше? Теперь этот тип шурует в моей голове. Надо бы как-то придумать, как от этого защищаться, а то ведь в душ не сходишь. Повернулась на бок, притянув к груди вторую подушку, и задумалась. Стало быть, у меня получается хорошо передавать, а у него лучше выходит слышать. Значит, мне надо как-то научиться закрываться. Словосочетание «ментальный щит» в книгах я встречала. Все же неловко, когда тебя видит насквозь. Начну с самого простого. «Прости, Бри, что мешаю спать, но очень надо». Тихо свесила с постели босые ноги. Встала на четвереньки и полезла под кровать, туда, где могильной плитой покоился энциклопедический словарь. На столе мы его обычно не держали, он один занимал четверть свободного места. И на полки не ставили, рухнут нафиг от неподъемного груза знаний. Выволокла талмуд к себе, зажгла магический фонарик над плечом и начала листать. Вот, ментальные щиты, способы защиты от мысленного магического проникновения. Поставить щит означает блокировать, защитить от чужого проникновения энергетический узел входа-выхода, находящийся на палец выше бровей. Здорово, вот объяснили бы еще, как именно этот узел блокировать. Тим, не переживай, у меня резерв кончается. Спокойной ночи. Да чтоб тебя, гад хитрый чернявый, резерв у него кончается, утешил. Снова забралась в кровать и задумалась. Вот явно все взрослые, умелые маги носят ментальные щиты, защищающие от любопытства собратьев, на лбу, то есть на виду. Но у того же Шона на лбу ничего, кроме вездесущих веснушек, не было. Значит, щит – это нечто нематериальное, потому что предположить, что под черепной костью скрывается медная пластина или ледяной диск, БРР, казалось глупостью. И к тому же Шон, когда захотел, просто разрешил мне заглянуть в него, не произносил никаких слов, не занимался рукомашеством. Выходит, это что-то драконье, желание плюс частичка своего резерва, еще представлять бы, чего именно желать. Уже засыпая, сообразила, о чем спрошу завтра лорда Ирби. Я хочу знать, как разглядеть ауру. Это умеют все маги, значит, и он тоже, и я смогу. Вот зуб даю, что видение тех самых узлов и потоков через них, это следующая ступень. А рассмотрю, соображу, как перекрыть. На самом деле я уже поняла, что человеческая и драконья магии не дублируют, а дополняют друг друга. Драконья была проще в использовании и казалась эффективнее. Зато в человеческой имелась тьма готовых рецептов на все случаи жизни. Только выучи. Например, заклятие на моих портках, обеспечивающее на целую неделю полную потерю интереса к женскому полу у того, кто рискнет потянуть за завязки. Я и приблизительно не представляла, как такое можно учинить при помощи драконьей магии, а как сводить прыщи, или вырастить волосы на лысой голове, вот то-то же. Ночью мне приснился Шон Тёрдейл. Он сидел в своей черной хламиде, поджав острые колени и опираясь на них подбородком, на высокой скале посреди осеннего леса, а я смотрела на него откуда-то снизу, а потом он тоже заметил меня, по птичьи склонил голову, улыбнулся, подмигнул карим глазом, обернулся огромным черным драконом и рывком взмыл в небо. Дракон исчез, а ощущение чуда осталось. Было чувство, что меня похвалили. Проснулась я затемно. Казалось, нужно сделать что-то важное, пока оно не забылось, не затерялось, не расплылось и не развеялось туманом в утренних сумерках. А что, что такого мне снилось? Вот, Тин с маленьким зеркальцем в руках, была у нее такая штучка в пол ладони. Сестра говорила, что амальгама на стекле плохая, но, на мой взгляд, вышло чудо. С одной стороны, чуть дымчатое зеркало, с другой, стекло, лишь немногим темнее обычного, а поднесешь к глазу, прозрачное, все видно. Вот такое мне и нужно для щита, чтобы я чувствовала окружающих, но ко мне заглянуть не мог никто. Зачерпнула снега на своей поляне и стала лепить, вспоминая, представляя, желая. Да, вот так, маленькое, но большое и не нужно. Именно крошечное круглое зеркальце. А теперь попробую поставить его себе на лоб, оставив одну серебряную струну, лунный лучик, привязанный к моему источнику. Заклинание постоянное, значит, нужна непрерывная подпитка. Интересно, что у меня вышло. Приду в класс, узнаю. Наверняка Аскани, выспавшись и восполнив резерв, снова попробует нагрянуть в гости. Привет, Ац. Привет, что ты сотворила? Я хотел мысленно поздороваться, а мне как снежком по лбу въехали. Ух ты, на такое я и не рассчитывала. Но эффект получился интересным. Спросить бы у лорда Ерби, но ментальная магия – не самая сильная сторона человеческого волшебства. Хотя все равно поинтересуюсь, то, что любое знание не лишнее, я уже поняла. А зачем было лезть без спросу? Покосилась я на недовольного брюнета. До чего додумалась, то и сотворила. Сама, в голосе звучало уважение. Если честно, не знаю. Вдруг тот сон с Шоном, не просто сон, а подсказка. Но скажи я, что по ночам мне снится герцог Дейл, и что будет? Точно ничего хорошего. Так что я просто пожала плечами. Нечего, мол, в моей голове без спросу топтаться. Ас разочарованно вздохнул. Сегодня нам, наконец, рассказали об экзаменах. Просто и страшно. Сначала итоговые контрольные по всем предметам, а потом устные экзамены по профилирующим дисциплинам, математике, грамматике, магии, физике и химии. Схватишь пару, есть возможность пересдачи. Целых два раза. Не пересдал, до свидания. Хотя в каждом конкретном случае решение принимал лорд Ерби лично. Начиналось все на следующей неделе, но при мрачных думах о гномьем, государственности и стихосложении меня затрясло немедленно. Аскани, уловив мою панику, подсунул мне под локоть листочек с лаконичным. «Я помогу», вздохнула и накорябала ниже. «Я сама», и тут же получила ответ. «Все равно помогу». «Тьфу ты, глупость какая! Не хватало еще устроить спор в письменном виде». Итак, лорд Ерби покосился на нашу парту, хмыкнув под нос. «Наверняка же понимает, что тут творится. На перемене Ас все же меня достал. Тим, почему ты сторонишься? Ну вот сколько же можно, Аскани, не стоит. Я говорила уже, ты, парень, и этим все сказано. Я не парень, я огурец, да, на ближайшие 6 лет. Но потом ты станешь прибоем, а я останусь морковкой, и собираюсь оставаться ею всю мою жизнь. Так что делать вместе нам нечего. А еще ты, герцог, а я, никто. Дружи с Кираном и Заком, они хорошие. Я для тебя неподходящая компания. Поэтому оставь меня в покое. Нет, очень резко, категорично. Я хочу тебе кое-что рассказать, но не так, на перемене. После ужина жду тебя в конюшне. И даже не спросил, приду ли. Вот жду и все. Может, просто не ходить? Тогда он обидится и перестанет лезть в душу. Вечером, в алхимическом кабинете, я трижды раскрывала рот, чтобы спросить лорда Ерби о ментальной магии трижды, покосившись на Аскани, читающего рядом справочник по растительным алкалоидам, его захлопывало. Нет, надо найти какую-то другую возможность поговорить с директором. Глупо расспрашивать о методах защиты в присутствии того, от кого хочешь закрыться. Пока хватит моего зеркальца. Тем более, что я уже его и не чувствую. Висит себе и висит. Аскани, ты свободен. Спасибо за помощь. Тим, а ты задержись. У меня есть пара вопросов. Я с удивлением посмотрела на лорда Ерби. Он догадался, что я хочу поговорить наедине, или тут что-то другое. Аскани встал, коротко поклонился директору, обернулся ко мне, прошептав одними губами. После ужина у прибоя, и вышел из кабинета. Темноволосый лорд Ерби дождался, пока Ас прикроет дверь, вздохнул, присел на ближайшую табуретку через угол от меня и внимательно посмотрел серыми глазами. «Тим, я вижу, что ты хотела что-то узнать, но не в присутствии Аскани. Подожди, сейчас спросишь. Прежде задать вопрос хочу я. Не замечала ли ты на вашем этаже чего-то необычного?» «Необычного, а чем он? Да и когда мне замечать? Я или на уроках, или носом в учебниках. Даже в столовую стала таскать с собой книги и тетради. Как-то Бридля смеха спросила, что мы ели. Так я не смогла сказать. Помотала головой. А что случилось?» «Да ничего», вздохнул. «Похоже, на вашем этаже завелся воришка. Из нескольких комнат пропали деньги и небольшие ценные вещи». Я ошеломленно уставилась в серые глаза, чувствуя, как мои набухают слезами. Он решил, что, раз у меня нет денег, Я ворую. Я, воровка, как он может? Губы задрожали. Это из-за того, что эта леди Миат видела в первый день, как я открываю дверь без ключа. Да, опять, там, шлюхина дочь. Тут, воровка. По щекам побежали слезы. Тим, Тим, что с тобой? Он был ошеломлен. Боги, ты решила, что я подумал на тебя. Девочка, как ты могла? Вскочив, одним шагом оказался рядом и обнял, уткнув мой хлюпающий нос к себе в живот. Рука легла на голову. Тим, я знаю, уверен, готов поручиться и руку дам на отсечение, что ты тут ни при чем. Еще раз всхлипнув, подняла на него заплаканные глаза. А если ни при чем, зачем он заговорил об этом? Я просто подумал, что ты все время сидишь в комнате и, с твоей способностью чувствовать окружающих, могла заметить что-то необычное. Как тогда со Скани? Шмыгнула носом и помотала головой. Ничего я не заметила, да и не пыталась. У нас же на этаже почти 30 человек живет. С ума спятить, если начать следить за всеми. Да и зачем? Ладно, понял. Он присел на край стола рядом со мной, продолжая держать руку на моей голове. А ты что спросить хотела? Да ничего, неважно уже. Покачала головой и попыталась встать. Ну нет, Тимири тер сани, уж рассказывай, улыбнулся лорд Ерби. И за мой педагогический прокол даю тебе награду, право называть меня по имени, лордом Россом. Я уже узнал тебя достаточно, чтобы понять, что еще буду гордиться много лет спустя, что ты у меня училась. Подтянул табуретку, сел рядом. Ну же, девочка, опять что-то со Скани. Да и нет, хлюпнув носом, вздохнула я. Мы попробовали читать мысли друг друга. Я лучше передаю, он читает, но мне не нравится, что теперь он видит меня насквозь. Я попробовала поставить щит, какой смогла придумать, а Ас сказал, что ему как по лбу снежком влепили. Так, а теперь по порядку и поподробнее. Взгляд лорда Росса стал острым. На изложение всей истории вместе со скудными знаниями о чакрах и щитах ушло не больше 3 минут. Закончила тем, что прошу научить меня видеть ауры, потому что думаю, что в этом ключ к собственной экранировке. Мыслишь в верном направлении, улыбнулся лорд Ерби. Что касается чтения мыслей, тут так, в голове у тебя имеется как бы несколько разных отсеков. Есть память, есть те мысли, что крутятся сейчас, есть то, что ты сформулировала и собираешься сказать, вслух или ментально. Вот практически все обученные маги могут обмениваться мыслями, а заглядывать в память лишь немногие. Легко это делают лишь драконы, а у людей и эльфов для считывания памяти разработаны специальные методики, использовать которые может только очень сильный обученный маг. Но ментальные щиты носят все, тут ты права, задумался. И как же тебя учить? Может быть, ты хочешь, чтобы я поговорил со знакомыми из школ на юге? У тех же Соколов или Сайгаков очень хороший преподавательский состав и учится много драконят. Я могу договориться, чтобы тебя приняли. Пройдешь через телепорт и окажешься где-нибудь в Маренкаре, а там и зимы, как у нас, кстати, нет, хочешь,